Интерлюдия. Сказать, что сеньор Прасси был в ярости, значит, ничего не сказать. Он с трудом сдерживал, чтобы не набить морду красавчика Лучано, который привез ему плохую весть. Оба китайских киллера, нанятых Лучано, погибли. Они успели только убрать двух охранников из частного охранного агентства. В доме было найдено 4 трупа. Расследование поручили ФБР. Но в полиции все эти данные были зафиксированы, как и свидетельство того, что больше никто не был убит. Прасси раньше не позволял себе грубых выражений, считая подобное поведение недостойным человека, занимающего определенное положение в обществе. Но теперь он ругался, как портовый грузчик, оперируя всеми известными ему ругательствами в английском и итальянском языках. Лучано молча слушал босса, понурив голову, понимая, что тот прав. Если бы он не был родственником его супруги, возможно, Прасси принял бы гораздо более решительные меры по наказанию провинившегося. Но, отругав своего помощника, он выгнал его из кабинета. В конце концов, 2 прокола подряд — это уж слишком много, даже для такого дурака, как Лучано. Сначала найти какого-то русского бандита, который отказывается от денег и выполнения задания. Потом разыскать китайскую пару, которая столь неудачно выполняет задание, подставляя себя под выстрел защищавшихся. Такого не было никогда. Прасси подумал, что во всем виноват только он сам. Из-за этого суда, приближающегося с каждым днем, где мог выступить его бывший помощник Сальваторе, он нервничал больше обычного и поэтому позволил себе несколько расслабиться, перепоручив важное дело никчемному идиоту Лучано. Больше такого не повторится. В конце концов, самые надежные убийцы — это его парни. И от убийства еще одного непонятного иностранца ему все равно ничего не будет. А если даже ФБР попытается обвинить его в убийстве эксперта, он всегда может сослаться на погибших китайцев, которые тоже хотели убить Дронго. Своей смертью они невольно создали алиби для итальянских друзей сеньора Прасси. Прасси позвонил человеку, с которым работал долгие годы. Через 3 часа они встретились с ним в парке за городом, где можно было разговаривать, не привлекая к себе внимания возможных агентов ФБР. Это был Бертольдо Джакомелли, главный исполнитель всех грязных дел в компании «Пилигрим». Если Сальваторе сдаст всю компанию, то Джакомелли гарантированно получит пожизненный срок или отправится на электрический стул. Он знал, что ее телефоны прослушиваются, а квартира находится под постоянным наблюдением ФБР. По их данным, Джакомелли можно было обвинить в 6 преступлениях. По данным самого Прасси, их было гораздо больше. Джакомелли называли монахом. У него была смешная лысина на макушке, вытянутое лицо со сросшимися бровями, которые образовывали одну мохнатую дугу, несколько вдавленные глаза и сломанный нос. В молодости он занимался боксом. В Джакомелли была целая группа подготовленных ребят, которые стреляли из пистолетов, автоматов, не оставляя шансов выжить никому из тех, кому они приезжали. «У меня появилась проблема», — сообщил Прасси, когда они наконец встретились. «Сейчас у всех проблемы, сеньор Прасси», — мрачно сказал Джакомелли. «Я боюсь, что скоро из моего унитаза будет торчать голова агента ФБР. Они так плотно за мною следят, что мне пришлось ехать в машине на заднем сиденье, спрятавшись в салоне автомобиля моего сына, чтобы встретиться с вами. Я это ценю, мой друг. Но все наши проблемы возникали с появлением у нас этого непонятного эксперта, которому вы послали китайцев», — хмыкнул Джакомелли. «Я слышал об этом. Мало того, что Лучано глупец, он еще и болтун», — зло прошипел Прасси. «Он искал их через меня», — успокоил его Джакомелли. «Я просто не хотел вам говорить. Конечно, я понимаю, что вам нужны были китайцы. Сейчас, когда на хвосте у нас сидят агенты ФБР, и прокуратура готовит свой судебный процесс, нельзя рисковать. Но доверять такое важное дело узкоглазым было неправильно. Простите, что я так говорю, сеньор Прасси, но нужно было поручить такое важное дело кому-то из моих ребят». «Ты прав», — согласился Прасси. «Видимо, я ошибся. Но китайцы послужили для нас хорошим алиби. Теперь всегда можно будет сослаться на этих азиатов, когда они захотят обвинить в убийстве эксперта». «А вы хотите его достать и убить?» — улыбнулся Джакамель. «И как можно скорее», — холодно произнес Прасси. «Этот человек выставил меня на посмешище, пристрелил моих собак, подставил меня агентом ФБР, и неизвестно, каким образом убедил Сальватора меня предать. Может, он вас шантажировал, я не знаю. Но найти теперь Сальватора почти невозможно. А этот эксперт еще в городе, я в этом уверен». «Вы хотите, чтобы я лично занялся этим вопросом?» — понял Джакамели. «Ты самый надежный друг», — высокопарно заявил Прасси, — «и самый умный. Я думаю, ты сумеешь передать своим ребятам мой приказ. Никакой пощады. Пристрелить как можно быстрее». «Где он сейчас находится?» «Не знаю. Если бы знал, сам поехал бы навстречу. Но я не знаю. У тебя есть неплохие ребята. Пусть обыщут весь город. Проверят все отели, пытаются его найти. Может, проверить все квартиры и дома, которые снимали в нашем городе за последние сутки», — вспомнил Прасси. «На это уйдет много времени», — нахмурился Джакамели. «Мне его так не найти. У меня только 11 человек». «Я дам тебе всех моих людей», — предложил Прасси. «Нет, я чужих не возьму. Даже ваших. Лучше пытаюсь найти этого эксперта через своего человека в полиции. Там могут знать, где он прячется. Заплачу деньги и получу адрес. Вам лучше не вмешиваться». «Я заплачу столько, сколько ты скажешь», — согласился Прасси. «Только найди и раздави эту гниду». «Мы его найдем», — убежденно произнес Джакамели. «У меня отличные ребята. Они сделают все надежно и быстро, без всяких китайских фокусов. Позвони Лучану и узнай у него все нужные подробности. У эксперта есть напарник, который все время находится с ним. Кажется, Лоусон. Будет лучше, если ты уточнишь». «Я все сделаю», — кивнул Джакамели. «И даже если агенты ФБР будут ходить за мной впритык, стреляя с моей тенью, я все равно смогу их обмануть и поручить моим ребятам выполнить ваше поручение, сеньор Прасси». — Спасибо, — протянул ему руку Прасси. — Я в тебе никогда не сомневался. Домой он возвращался в гораздо лучшем настроении. Увидев перед своим домом уже знакомую машину сотрудников ФБР, остановил автомобиль, не въезжая в гараж, и нагло подошел к ним. — Не скучаете, ребята? Может, организовать для вас кофе или сэндвичи, а может, прислать девочек, чтобы вам было не так скучно, а? Оба агента молчали. — Сидите и смотрите, — добродушно произнес Прасси. — Паскудная у вас работа, ребята, вот что я вам скажу. Пошел к своей машине. — Сукин сын, — негромко выругался один из агентов.